Второе. «Сколько-сколько?» – скривился Филиагеев. «Да за такие деньги я даже с дивана не встану». «Надеюсь, ты не ободрал старушку, как липку?» – спросил у Дениса старший оперативник Сева Голованов. Денис усмехнулся и возразил. «Что ты, разве я похож на изверга?» «Ты похож на великого альтруиста и сподвижника», – скептически заметил Филя. «Тоже мне Франциск Ассизский нашелся». «Хотя...» – Филя пошевелил бровями. «Возможно, тут и работать-то не придется. Добудем старушке доказательства, чтобы она успокоилась, и дело в шляпе. Как считаешь, Макс?» Программист Макс сидел на вертящемся стуле перед экраном монитора и рассеянно пощипывал себя за густую бороду. Услышав, что Филя обращается к нему, Макс вскинул голову, несколько секунд смотрел на Агеева невидящим взглядом, потом изрек. «В данный момент твоими младенческими устами, Агеев, глаголит истина, что само по себе большая редкость». «Если вы хотите знать мое мнение, то я доволен. Какая-никакая работа. А то я уже забыл, что служу в детективном агентстве. Вчера весь день сидел над игрой «Чертика-мартышка», делал дизайн. Еще недели две такой работы, и мы с Филей будем играть в крестики-нолики». «А что, неплохая игра?» – пожал плечами Агеев. «Угу», – угрюмо отозвался Макс, – «для лиц с коэффициентом умственного развития, как у этой табуретки». «Ты преувеличиваешь мои способности», – заметил, ничуть не обидевшись Филя. «Хотя правильно отметил, что, в отличие от тебя, они у меня все-таки есть». «Брэк!» – Денис Грязнов дважды хлопнул в ладоши. Затем обвел подчиненных строгим взглядом и сказал: – «С минуту на минуту приедет Кротов. Я с ним созвонился. Он считает, что у этого дела есть большой потенциал». «Если Крот сказал, значит, так оно и есть», – пробасил со своего стула третий оперативник, грузный, как медведь, и широкоплечий, как штангист, Володя Демидов. «Мне тоже это дело кажется странным. Я, конечно, не психолог, но в людях кое-что понимаю. С таким лицом и с такой бешеной жаждой жизни, как у Канунниковой, не кончают самоубийством». «Гляди ты, какой физиономист выискался», – улыбнулся Филя. «Тебя, случайно, не Фрейд зовут, а?» «Фрейд, Фрейд», – флегматично покивал Демидыч. «Поработаешь с мое, тоже станешь Фрейдом. А поработаешь чуть дольше, может, и Кротовым станешь. Хотя это вряд ли». Алексей Петрович Кротов, о котором шла речь, был специалистом по агентурной работе. За годы службы во внешней разведке он приобрел огромное количество нужных знакомств, которые приносили Глории неоценимую пользу при распутывании сложных дел. Иногда у оперативников складывалось ощущение, что Кротов знает все и обо всем, как великий волшебник Гэндальф из фильма «Властелин колец». «А ну вас к лешему с вашими подколками!» Сделал вид, что обиделся Филя, взял со стола электрический чайник и пошел за водой. Когда через несколько минут он вернулся, Алексей Петрович Кротов был уже в кабинете. Совещание таким образом продолжилось. Денис еще раз пересказал все, что ему рассказала о дочери Татьяна Николаевна Канунникова. Не забыл упомянуть и про таинственный фонд, который должен был «погубить», в кавычках, Елену Сергеевну и ее партию. «Что, собственно, и произошло», – заметил Кротов. «Как ни странно, да», – согласился с ним скептически настроенный до сих пор Филя. «Канунниковой нет в живых, а ее партия не смогла перешагнуть 5-процентный рубеж и не попала в Думу. Смерть физическая и смерть политическая». «Вот потому-то я и согласился взяться за это дело», – сказал Денис. Он достал из ящика стола пластиковую папку, раскрыл ее и выложил на стол пачку бумажных листов. «Здесь», – Денис ткнул худым пальцем в листы, – «то, что мне удалось наскрести. Показания фигурантов. Почитайте, будет полезно». Листки прошлись по кругу. Денис терпеливо ждал, пока мужчины ознакомятся с текстами и заметками следователя, который вел это дело. «Как тебе удалось их достать?» – поинтересовался Макс, просматривая листы. «Как всегда, чудом», – ответил Денис. «Это ксерокопии. Мы с Алексеем Петровичем уже обсуждали сегодня утром информацию о фонде. И Алексей Петрович пообещал мне, что попытается раскопать о нем какую-нибудь информацию». Денис перевел взгляд на невозмутимое лицо Кротова и сказал, обратившись к нему: «Алексей Петрович, вам удалось что-нибудь разузнать?» «Удалось», – кивнул красивой головой Кротов. Алексей Петрович был, как всегда, чисто выбрит и элегантен, как Дориан Грей. Его седоватые мягкие волосы были причесаны так гладко, что казались нарисованными на голове. А белоснежная рубашка могла сравниться по чистоте с ангельским крылом. «Информация скудная, но уж какая есть», – продолжил он. «Я не могу ручаться стопроцентно, но, скорее всего, фонд, о котором упоминала Канунникова, называется «Миллениум». Руководитель фонда, небезызвестный в определенных кругах, Юрий Георгиевич Атаров». Филипп присвистнул. «Сам Атаров?» «Сам Атаров», – кивнул Алексей Петрович. «Дело в том, что «Миллениум» спонсировал партию Канунниковой на прошедших выборах». «Не сказать, чтобы успешно», – заметил, потирая подбородок, Володя Демидов. Кротов покосился на него и с мягкой полуулыбкой сказал: «Ты прав, Денис Андреевич», – вновь обратился он к Грязнову. «Сведения насчет сотрудничества Экологической партии России и фонда «Миллениум» нужно, конечно, тщательно проверить». Несколько раз партия открещивалась от Атарова и его компании, а сам Атаров неоднократно заявлял, что его фонд не оказывает материальной поддержки маленьким партиям, а больших он благоразумно умалчивал. «Понятно», – сказал Грязнов. «Алексей Петрович, вы сможете проверить эту информацию и узнать подробности?» Кротов вежливо склонил голову и сказал: «Я попробую». Все присутствующие знали, что если Кротов говорит «попробую», значит, он добудет требуемую информацию с вероятностью 99%. «По-моему, надо тщательнее прощупать Дубинина и этого ее помощника, Юдина», – сказал Сева Голованов. «Сами они, скорее всего, ни при чем, но вполне могут вывести нас на людей, заинтересованных в смерти Канунниковой. Если, конечно, таковые имеются». «Согласен», – сказал Денис. «Этим вы с Филей и займитесь». Он повернулся к Максу. «Максим, а ты войди на сервер «Миллениума» и поковыряй его как следует». «Да у них же там миллион степеней защиты», – недовольно пробурчал Макс. «Атаров давно на крючке у ментов, но поймать с поличным и уличить в недобрых делах его до сих пор никто не смог. Все на уровне слухов». «Возможно, ты будешь первым, кто схватит его за руку», – сказал Денис. «Володя», – обратился он к Демидычу, – «а ты, пожалуйста, прокатись домой к Елене Канунниковой, поспрашай там соседей, как и что. Возможно, у ментов просто не дошли руки. Законники – народ торопливый, им нужно повышать раскрываемость, а не заниматься заведомо тухлыми делами». «Сделаю», – кивнул Демидыч. Денис обвел сотрудников взглядом и сказал: «В таком случае по коням. Отработаем деньги, отчитаемся перед Канунниковой-старшей и привет». «Хорошо, если так», – пессимистично пробубнил Макс. «Чует мое сердце, намучаемся мы еще с этим делом. Как пить дать намучаемся?» «У тебя вся жизнь – одно сплошное мучение», – весело осадил его Филя. «Это все потому, что ты мало бываешь на свежем воздухе. Хочешь, я возьму тебя с собой?» «Обойдусь», – пробурчал Макс и повернулся к компьютеру, давая понять, что разговор окончен.